Глава 10. Я наблюдал за тем, что происходит в сети по всему миру. Простые граждане радовались тому, что теперь у них есть возможность беспрерывно находиться в интернете. Только за первые несколько часов работы AI миллионы людей со всех уголков мира завязали новые знакомства. В соцсетях люди писали посты о новых возможностях, понимая, что исчезновение всех границ в информационном поле дает полную свободу слова. В то же время официальные источники пытались замолчать правду, потакая своим властям. Властям, которые не хотели признавать, что их контроль над информацией закончился. Они продолжали скрывать истинное положение вещей. Новостные агентства по всему миру замалчивали данные о военном положении, что порождало слухи, которые только вредили новому пути развития общества. В некоторых странах правительство даже ввело штрафы за использование All-Internet, что было полнейшим абсурдом, так как все, кто имел возможность, перешли на новую сеть. И то, что я видел на информационных порталах, меня совсем не обнадеживало. В высших кругах началась паника. Они не понимали, как могли допустить такую ошибку. Я позаботился о том, чтобы сеть была не только единой, но и в скором времени стала единственным источником связи. Военные судорожно собирали лучших программистов, чтобы вернуть контроль над сетью. Но это было невозможно. Ни один человек на планете не сможет остановить мою работу. Не теперь. Они настолько зациклились на восстановлении контроля, что не заметили самого главного. Не готовы были увидеть суть того, что я сделал на самом деле.